Больше они, однако, не добились от Зубкова ни слова. Он молча открыл дверь своей квартиры и одним жестом выставил их за дверь. «Вот и гадай теперь», — проворчал Кис. «Что прикажете думать об этой истории?» «Как хочешь, а я Александре верю», — сообщил Реми. А Зубкову Реми пожал плечами. «Поверил бы, да только не очень получается. Третьего не дано, как ты сказал». Кис мялся. Реми решил собрать всех за ужином, позвонил сестрам, и вот уже полчаса уговаривал Алексея. «Она не хочет меня видеть. Я тебя уверяю», — капризничал Кис. «Но ведь Саша приняла приглашение. Ей просто некуда деваться. Ты бы слышал свой торжественный тон. Тут последний идиот догадался бы, что собираешься делать Ксюше предложение». Реми вправду собирался. С той ночи, в которую он принял это решение, уже протекло несколько дней, но обстоятельства, мягко говоря, мало способствовали подобному разговору. И вот теперь, когда их расследование близилось к концу, а пребывание Реми в Москве к отъезду, когда стало ясно, что ни одна из сестер в смерти Тимура и похищении документов не замешана, ну, разве что весьма косвенно, теперь Реми решился вернуться к заветной теме. «Алексей, ты не понимаешь простую вещь. Неловкость надо снимать немедленно. Иначе ты просто никогда, никогда, поверь мне, уже не сможешь общаться с Александрой. Не знаю, впрочем, хочешь ли ты с ней общаться. Но если таковая мысль притаилась в каком-то уголке твоего мозга, и тебе было бы жалко потерять это, скажем, это знакомство, то необходимо срочно с ней повидаться и не дать накопиться неловкости и обоюдному смущению. Ей стыдно, что мы, а особенно ты, узнали ее секрет. Тебе стыдно, что ты узнал его. Обоим хочется сбежать при мысли, как посмотрит на него другой, я понимаю. Но только избегать встречи — это самая большая глупость, которую можно сделать в подобной ситуации. Ты проповедником поработать не пробовал? У тебя был бы самый богатый приход во Франции. Александре кажется, что то, что произошло с ней, покрыло ее позором. Если ты, как мужчина, способен найти в себе мужество, чтобы принять и пережить все, что ты узнал, если в тебе достаточно сил, чтобы поддержать ее, то дай ей почувствовать, что жизнь не закончилась, что она, как женщина, по-прежнему достойна уважения и любви. Знаешь, у нас есть центры поддержки жертв насилия. Они разрабатывают специальные программы для восстановления психики, получившей такой страшный удар. Но никакой центр и никакой психолог не способны сделать то, что может сделать для женщины, понимающей и любящей ее мужчина. Кис посмотрел на Реми с каким-то мягким, даже растроганным выражением. «Ты немного ошибся, Реми». Помолчав, ответил он, «Я не влюблен в Александру. Она мне очень нравится. Она относится к такому типу женщин, от которого я схожу с ума. Но я еще не сошел. Может, просто не успел, а может, вот здесь что-то не пускает», — указал Кис на грудь. «Это... извини, что я спрашиваю, это твой развод?» «Да», — грустно улыбнулся Кис, — «болят старые раны. Тебе, молодому, не понять». «И все-то вы, русские, усложняете. Нет бы посмотреть на вещи позитивно». «И чего же тут позитивного?» «А вот что. Люби ты действительно Александру, может, и не сумел бы перенести все это. Но я имею в виду эти видеофильмы. А так тебе же самому легче и помочь ей проще». «Нет, пожалуй, тебе стоит в психиатры податься. Деньги будешь грести лопатой. Иди-ка лучше костюм надевай. Скоро выходить». Реми посмотрел на часы. Кис до сих пор валялся на диване, задрав ноги на спинку. Услышав последнюю фразу, он спустил ноги и даже привстал. «Что, и галстук надевать?» — с ужасом спросил он. «Разумеется. И когда ты уедешь, наконец, мучитель?» «Скоро. А может быть и раньше. Как только разыщем папочки. А разыщем мы их, чует мое сердце, не позднее завтрашнего, ну, в крайнем случае, после завтрашнего дня». «Твоими бы устами». «Какой костюм надеть, серый или синий? Покажи». Детективы не хуже девиц потратили еще полчаса на обсуждение костюма. Реми придирчиво рассматривал рубашки и галстуки Киса, и, наконец, был выбран серый костюм, бледно-голубая рубашка, и Реми подобрал один из своих галстуков, ворча, что у Киса вовсе нет никакого понятия о приличной одежде, и как это он может рассчитывать на интерес к себе красивых девушек в таком раскладе, остается совершенно непонятным. Впрочем, девушки с щедростью уделили обсуждению туалетов в три раза больше времени. Ксюша сияла от счастья, Александра была возбужденно весела. «Ну, хоть весела», — рассудила Ксюша. «А уж как именно десятое дело?» Одним словом, на этот вечер намечался хэппи-энд, хоть и несколько преждевременный, но ощущение чего-то важного и праздничного лихорадило всех четверых. Ресторан выбрала Александра. Все оценили уровень роскоши, претенциозной изысканности и цен. Кис даже украдкой посмотрел на Реми, как пережил француз веселенькие циферки в условных единицах, проставленные напротив блюд. Француз был, однако, невозмутим. Всем от чего-то было неимоверно весело. Все шутили, пили водку, перебрасывались остротами и репликами, вспоминали фрагменты расследования. Все казалось смешным. «А помнишь, как я тебе обещала по физиономии дать?» — хохотала Александра. «А я тогда еще тебе ответил, что меня бы устроило, если бы ты приходила почаще», — рыдал от смеха Кис. «И колбаску нарезала». «Ты помнишь, как ты мне сказал, что я тебя обманула?» «Я-то думала, что ты догадался о моем розыгрыше», — веселилась Ксюша. «А ты был уверен, что я убийца». «А ты, как ты растерялась, когда я тебя спросила о ликере», — отвечал ей Реми. «Братцы, по-моему, у нас отходняк», — прохрипел Кис, утирая слезы смеха. «Друзья мои», — провозгласил Реми, — «пока ваш национальный спорт не добил меня окончательно...» «Что это он имеет в виду?» — тихо спросила Ксюша Александру. «Водку!» — прыснула та. «Пока голова моя еще соображает, и мои слова способны вызывать доверие, я хочу в присутствии вас всех сделать предложение Ксюше», — хором проговорили Алексей и Александра, и снова покатились от хохота. «Мсье, мадам, прошу оценить серьезность момента», — едва сдерживал улыбку Реми. «У меня, можно сказать, один из важнейших моментов жизни». «Не один из, Реми, важнейший, наиважнейший», — веселилась Саша. «Ты поймешь это потом, когда начнешь жить со своей женой, русской женой». «Но до этого мне хотелось бы узнать мнение Ксюши», — отчаянно воздел руки к небу Реми. «Согласна ли?» «Она согласна, согласна!» — смеялась Александра. «Ты только глянь на нее», — вторил ей Кис. «Сразу поймешь». Ксюша обводила компанию своими блестящими, счастливыми глазами. «Мы сейчас этих двоих весельчаков отселим за соседний столик», — — проворчал Реми. — Портит мне торжественность момента. — Приложила палец к губам Александра. «Прекрати, кис. Ты ведешь себя неподобающе. Ты хулиган задней парты». «А сама-то!» — дурачился кис. «Ты первая начала».